Эти сведения были интересны, и я рассказал о них консулу, который подтвердил их и спросил, где же я буду закупать китайский шелк. Мы собираемся идти в китайский Туркестан через Урумчи. Там и придется покупать китайский товар. Оттуда повезем его через Карашар и по долине Нижнего Тарима в Черчен. «А нельзя ли найти этот товар в Токсуне или Турфане?» – предложил консул. «Из Токсуна идет большая дорога в Карашар и на Тарим, и китайский товар там должен быть дешевле. Но все-таки я бы посоветовал вам не делать весь расчет на китайский товар. Возможно, что вы на нем ничего не заработаете. Лучше повезти из Чугучака русский товар тех расцветок, которые в ходу в Джитышаре, и занять им половину вьюков, а вторую половину оставить для китайского». Этот совет я признал благоразумным, но решил не загружать товарами весь караван и не затрачивать много времени на продажу, чтобы оставалось время и на раскопки. Кроме того, не следовало утомлять верблюдов полной нагрузкой, а беречь их силы для вывоза ценностей. Во второй половине лета мы начали организовывать караван. Закупили русский товар, галантерею, крючки, пуговицы, нитки и другую мелочь и мануфактуру, имеющую спрос у мусульманских женщин. От консула я получил справку, что китайский шелк можно закупить в Токсуне или Турфане дешевле, чем в Урумчи, куда завозят мало шелков тех цветов и сортов, которые в ходу в мусульманских городах. Мы выступили в обычном составе. Я, Лопсин и оба мальчика, которым было уже по 16 лет. Они стали уже хорошими помощниками. Шли ночными переходами, чтобы не утомлять верблюдов по дважды пройденной дороге. В Турфане я закупил китайских шелков в количестве, достаточном для загрузки половины верблюдов. Отсюда начиналась незнакомая нам дорога. На северной окраине впадины, между Тяньшанем и Чолтагом, дорога из восточного Китая в Синьцзянь делится на две ветви. Правая идет в Урумчи, Чугучак и в Кульджу, левая – в Туксун, Карашар и Кашгар. Правая была нам хорошо известна, по левой нам предстояло идти впервые. Но нас интересовали города Черчен, Ния, Кирия, Яркент на южной окраине той же пустыни. Оказалось, что большая дорога идет на запад вблизи озера Баграч-Куль, откуда можно проехать вниз по реке Тариму к озеру Лабнор и вверх по реке Черчен в Нию и Кирию. Но при этом пришлось бы сделать большую петлю на запад, лишних дней 10 пути. А по карте было ясно, что из Токсуна можно идти прямо на юг, к Нижнему Тариму, срезая эту петлю. По расспросам в Турфане я не мог узнать, ездят ли этим путем. Нам, привыкшим в своих путешествиях ко всяким дорогам через пустыни, достаточно было знать, есть ли на этом пути подножный корм и вода, как велики безводные переходы, чтобы рискнуть пройти. Об этом можно было узнать в Токсуне. От Турфана до Токсуна 60 верст. И дорога идет по северо-западной окраине Люкчунской впадины. Справа возвышаются плоские холмы, а слева расстилается окраина этой впадины с поселками и полями таранчей, на кярызах и ручейках, выбегающих из окраинных высот. Они тянутся вдоль подножия, а на юго-востоке уступают место заброшенным площадям, поросшим уже полынью и колючкой, и доказывавшим, что прежде воды для орошения хватало. А еще видны совершенно пропитанные солями и гипсом отложения дна Люкчунской впадины. За пикетом Дадун поселки и поля попадались чаще, сюда заходили разветвления реки, текущей со стороны кряжа Даванчин, которые мы пересекли с немцами на пути в Турфан. Он тянется на юго-запад, отделяя впадину Люкчуна от впадины Урумчи и протягивается в Тяньшань к высотам Кара-Узень. В начале Токсунского оазиса мы ночевали у края сжатого поля кукурузы, оставшиеся стебли которой дали нам материал для костра. На следующий день к полудню пришли в Токсун и остановились на постоялом дворе, который нам рекомендовали в Турфане. В Токсуне мы узнали, что прямой путь на юг к Лобнору и Тариму вполне доступен. На нем имеются селения, вода, а первые два перехода совпадают с трактом в Карашар. Первые два дня мы шли по тракту с пикетами. На первом пикете среди скал можно было купить дрова и фураж, но мы имели запас того и другого и ночевали, миновав пикет. На следующий день дорога вышла из скал, поднялась на гребень хребта за пикетом Ага-Булак и спустилась к пикету Узьме-Дянь. Мы перевалили через Чолтак, здесь тракт ушел на запад, а мы продолжали спускаться на юг в долину, отделяющую Чолтак от хребта Караксыл. Ночлег был у колодца Шор-Булак, где в зарослях я подстрелил дзерена, а Очир, наловчившийся в стрельбе из лука, добыл зайца. Недалеко от ночлега тянулась гряда мелкого песка, накопившегося вокруг каменных и глинобитных стен какого-то укрепления. Но не у кого было спросить, каких времен эти постройки. Степень их сохранности позволяла думать, что им не более сотни-другой лет, следовательно, интересных для нас кладов они не содержат. Горы Караксыл мы обогнули с запада и шли дальше на юг, переход до хребта Игерчи-Так. Спустившись с него, на берегу ручья мы с удивлением заметили печь, в которой прежде что-то обжигали. Судя по куче шлака, это была свинцовая руда, но остатков жилья по соседству не было. Вероятно, рудокопы жили в палатке. Дальше мы встретили семью монголов-торгаутов и остановились на ночлег по соседству, так как у них можно было достать молоко. Лобсен разговорился с ними, узнав, что они того же племени, что и он. Они, по его словам, когда-то отбились от орд Чингисхана и остались ночевать в Курук-Таге, промышляя диких верблюдов. Лобсен узнал, что вблизи одного из источников этой долины Тунгус-Лык имеются стены старинного укрепления и возле них древние могилы. С юга Тунгус-Лык ограничена хребтом Курук-Так. По словам торгаутов, у подножия этой группы имеются источники и пастбища, а при них зимовки торгаутов.